В общем, торговались долго. В конце концов ударили по рукам, сговорившись на 4 гульденах за бочку, включая доставку в порт. Подсчитывая про себя прибыль, оба остались довольны. Кощей тут же настрочил письмо своему поверенному, Йоханнес скрепил сделку как свидетель, а Крепан в уме пересчитал гульдены на нормальные деньги и мысленно приписал еще полтину приданому дочерей. Не понимая, как подобная сделка может помочь, хотя и отдавая должное обоим торговцам, Йоханнес кашлянул, привлекая внимание к себе. «О, да, я все понимаю, дорогой мой Ван Дирт», — сокрушенно сказал Кощей, наступив Йоханнесу на ногу, давая знак молчать. «Боюсь только, господин Крепан не в силах помочь со столь щекотливой проблемой». «А что за проблема?» — быстро сориентировался Крепан. «Видите ли...» Кощей доверительно наклонился к хозяину и успешно изобразил легкое подпитие. «У моего друга, не побоюсь этого слова, определенные проблемы, то есть...» Кощей выпрямился и многозначительно поднял палец. «Он решил на Руси подыскать хорошую няньку для своей будущей дочери». «Здесь?» — подозрительно переспросил Крепан. «А полно вам!» — пьяно улыбнулся Кощей. «Всем известно, русские девицы скромны, хозяйственны и вполне способны привить данное качество неокрепшим умам, хоть в Голландии, хоть в Англии, будь славен Вильгельм XVI, хоть в Немеции. Но нанять девушку в няньке оказалось почти невозможно». Кощей простодушно развел руками, демонстрируя легкое удивление. «Только представьте, стоит упомянуть о поездке за границу для воспитания племянницы Ван Дирта и дочери», — поправил Крепан. «Обеих», — согласился Кощей. «Сразу начинаются нелепые подозрения. Можно подумать, что будь у человека темные мысли, он не смог бы реализовать их на родине. Вы согласны, дорогой Крепан?» «Согласен», — кивнул Крепан, пытаясь понять, к чему клонит гость. «Вот», — печально кивнул Кощей. «Можно, конечно, попытаться поискать в деревнях, среди крестьянского сословия, но где их манеры, где воспитание, я вас спрашиваю? Где вышивание золотой нитью, плетение кружев? Только землю обрабатывать, да за скотиной ходить». «И это так грустно!» — поддакнул Йоханнес, поняв, куда клонит Максет, и опрокинул стопку. «У вас вот 5 дочек, одна другой краше и скромнее, так слухи говорят», — вступил Кощей. «Вот такую девицу и пытаемся нанять для Йоханнеса». Он сокрушенно вздохнул, схрумкал кусочек квашеной капусты и снова вздохнул. «Подскажите, дорогой Крепан, где достойному человеку найти достойную девицу?» — искренне взмолился догадливый Йоханнес. В голове Крепана, сбивая друг друга, закрутились идеи. Одна другой привлекательнее. Сначала он пристраивал подальше опозоренную дочь. Как следствие, смывал пятно позора с остальных дочерей. Вдобавок, получал прибыль, а, зная маняшкин характер, еще и зятя за границей. То, что у голландца якобы была невеста, купца не смущало. Но он свою дочь знал не первый день. Да и имя Ван Дирта уже слыхал. Видный человек. «Эх!» — залихватски крякнул он, грохнув кулаком по столу, боясь поверить своей удаче. «Но как тут не помочь добрым людям?» Кончилось все смотринами. Жена, заливаясь слезами, сидела в светелке, а Крепан демонстрировал дочерей. Из 5 двое, по словам отца, оказались помолвлены, их даже не пригласили. Одна была слишком уж застенчива, Еще одна шибко грамотна. Негоже такой юный умы смущать. И осталась только маняша. Уж и умница, и красавица, и бисером заморским плетет да вышивает, и грамоте обучена, и шьет на загляденье, и скромна, и в торговле разумеет. О, у такой красавицы наверняка есть жених. Йоханнес с неподдельным восхищением смотрел на розовощекую девицу в самом расцвете сил. Не сложилось как-то, процедил отец. Слишком скромна, понимаю, закивал Йоханнес. Ова, оно самое, с чувством произнес Крепан, прикидывая, что теперь дегтем можно будет не ворота, а оси телег смазать. И столь чудесная девушка согласится ехать со мной в Голландию, все не мог поверить собственному счастью Ван Дирт. А ежели человек достойный, так чего ж не поехать, отозвался Крепан. Да и я в Голландию эту по делам частенько наведываюсь, проведаю, как там и что. В общем, смотрины закончились лучше некуда. Любовь с первого взгляда, с одной стороны, удачная сделка с другой, и две удачных сделки с третьей. Под слезы жены, не кстати ввалившейся в горницу, Крепан объявил о своем решении отправить среднюю дочь за границу для обучения и пригляда за детем. За соответствующее вознаграждение и, конечно, гарантии счастья дочери. Нанятая маняша вместе с отцом отправилась проводить гостей до ворот. «Дядя!» — шепнула она Кощею, пока Крепан с Йоханнесом обговаривали последние детали. «А здорово ты под иностранца косишь! Уважаю! Даже отец купился!» «Ну что ты, девица!» — отпрянул Кощей. «Брось, дядя!» — маняша угрожающе нахмурилась. «Ты чё ж думаешь, я совсем дура? Что-что, а в мужиках-то я разбираюсь!» Тут она смягчилась и улыбнулась. «Ты и того, месячишка через два на свадьбу приезжай, почетным гостем будешь!» «Мария, вас детей нянчить взяли!» Веселясь про себя, напомнил Кощей. «Да к чё же, сама рожу, сама нянчить буду!» Согласилась ушла девица. «А то ведь голландские девки-то знаешь какие? Возьмешь в дом за детем смотреть, а они мужика уведут. Так про свадебку не забудь, мы с Яшенькой ждать будем». «С кем?» «Ах, да, все непременно. Вот и ладненько». Поскольку уже подошли к воротам, маняша вновь стала образцом скромности, лишь из-под ресниц бросала на Йоханнеса такие взгляды, что бедняга то краснел, то бледнел и подсчитывал, как скоро он сможет увезти эту замечательную девушку.